Все мы, включая носильщиков, получили вдоволь мяса. Негры лакомились им до глубокой ночи. Эта публика даже во время голодовок вполне сохраняет жизнерадостность, а уж когда горшки полны и на углях шкворчат куски свежей жирафитины, оптимизм их перерастает в безудержное ликование. Стоило экспедиции пересечь границы племен на Занде, начались обычные для этих широт дожди. В здешних краях времена года разделяются на два дождливых периода, большой и малый. Малый, нерегулярный, длится с марта до апреля. Большой начинается, как правило, в середине мая и тянется до октября. По счастью, пока дело ограничивается незначительными осадками, земля сухая и не доставляет нам в пути дополнительных неудобств. В этом году, как заявил Кабанга, дождливый сезон сильно припоздал. Вот и сегодня сухо, хоть горизонт и затянут грозовыми тучами. Такая задержка оборачивается порой для Азанди бедой. На носу новый период засухи продолжительностью в несколько месяцев, а значит, посевы дуры и хлебные деревья сорга долго еще не получат живительной влаги. Финальный переход перед деревней Апакилли завершился горестным происшествием. Запах свежего мяса привлек к нашему становищу льва. Полночи нам не давало спать его рыканье, пока внезапно лагерь не огласился испуганными воплями носильщиков и сопровождавших их женщин. Оказывается, царь зверей добыл себе в жертву одну из этих несчастных. Поутру негры были молчаливы и напуганы. Все, как один, а особенно чернокожие дамы, боязливо жались к казакам, с опаской косясь в сторону деревьев тьму, не притаился ли там царственный разбойник. Предвижу, что на очередной ночевке забайкальцев ждет повышенное внимание со стороны местных красоток. Впрочем, они и так не отказывают белокожим господам ни в чем. У Апакилли мы прожили не менее дюжины дней, набирая сил. Господин Семенов полон энтузиазма и целыми днями расспрашивает местных обитателей о нехороших землях. Всякий вечер в селении праздник. Для меня пребывание здесь ознаменовалось курьезным происшествием. Рассказы о нас далеко опередили экспедицию. Местные жители теперь знают, что мы путешествуем, не обижая туземцев и не требуя невольников для выполнения тяжелых работ. Так что многие, в том числе и вожди, без опасения приходят к Апакилли, чтобы подивиться нас. Наше гостевание превратилось для обитателей деревни в сплошной праздник. Прибытие очередной группки паломников шумно отмечается, с кушаньями, возлияниями и неизменными плясками. Один из таких гостей, вождь крохотного племени, название коего я за недосугом теперь и не вспомню, положил глаз на мою винтовку. Сначала негр долго объяснял, знаками, конечно, как мечтает владеть таким оружием, высказывал ко мне расположение, и даже подарил свой трумбаш, особый, красиво отделанный серповидный метательный нож со множеством ответвлений на клинке. И каково же было мое удивление и возмущение, когда на следующий день этот чернокожий совершенно изменился. Явившись в нашу хижину в сопровождении трех соплеменников, он держал себя отталкивающе алчно и дерзко, полагая запугать меня. Но я встретил его спокойно. Войдя в хижину, гость не сел на покрытый мешковиной чурбак, как вчера, а опустился прямо на устилающие пол циновки из стеблей дуры. Это, несомненно, должно было что-то обозначать, и я предложил ему устроиться поудобнее, указав на чурбак. Предложение было отвергнуть, визитер жестами дал понять, что сердит на меня, поскольку до сих пор не получил хорошего подарка, то есть винтовки. Спутники вождя одобрительно закивали головами, что-то ему нашептывая. Столь откровенное вымогательство возмутило меня. Я кликнул Кабангу. И когда тот явился в сопровождении Кондрат Филимоныча, велел произнести следующую речь. Я не бахара и не принадлежу к его родне, которая постоянно лжет. Я уже объяснял, что имею всего одну винтовку. Неужели вождь верит, что я отдам ему это оружие, необходимое мне для защиты своей жизни и охоты? Я добавил, что скорее дам убить себя, чем отдам винтовку. Если же вождь считает, что подарив мне трумбаш, он получил право требовать, что захочет, то пусть забирает нож обратно. С этими словами я положил трумбаш перед ним и заявил, что имел намерение дать ему еще некоторые вещи, но теперь, видя, чего стоит его дружба, не желаю более водить с ним знакомство. Резкость эта вполне подействовала на наглеца. Он присмирел, пообещал больше не говорить о ружье и просил не прогонять его, а также оставить подарок у себя. Не желая вовсе портить отношения, я предложил вождю коробочку пистонов. Тот обрадовался, не ожидал такой удачи, и больше ни разу не заикался о вожделенной винтовке. В остальном, неделя прошла беззаботно. Правда, нам досаждала назойливость любопытных негров. Даже когда хижина была закрыта, плотные группки аборигенов скапливались перед дырой в стене, которая заменяет здесь окно, загораживая мне и без того скудный свет. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончился и наш отдых у Апакилли. Узнав, что белые пришельцы собрались в Нгето-Бели-Бели, местные жители подняли горестный вой. Они искренне сожалели о наших напрасно погубленных жизнях, а более того, о множестве полезных и дорогих предметах, которым сгинуть без всякой пользы в джунглях, ибо никто из туземцев не рискнет приблизиться к Нгето-Бели-Бели, хоть под страхом расправы, хоть корысти ради. Чем вызван такой страх, мы так и не дознались. В результате, экспедиция осталась без носильщиков, и пришлось нам подставлять спины под тяжелые тюки со снаряжением и припасами. Накануне выхода господин Семенов открыл мне истинную цель нашей экспедиции. «Ты уж прости, друг Картошкин, что я не стану доверять ее бумаге. Уж больно велика и необычна эта тайна. Если Бог даст вернуться, я когда-нибудь поведаю тебе эту занимательную историю». Неделю мы шли на юг, переправляясь через бесчисленные речки, пока не открылся перед нами холм Бели-Бели во всей красе. Он был совершенно таков, как описывал старик-негр из деревни Мадибда. Это тем более удивительно, что, если верить рассказам о Пакилле, никто из ныне живущих туземцев в глаза его не видел. Очень правильной конической формы, он высится на образованном аллювиальными отложениями на берегу крошечной речки, что, несомненно, свидетельствует о его естественном происхождении. Лес, сплошным ковром укрывающий берега, отступает от него шагов на полтораста, образуя почти правильный круг, прорезанный речкой. Внутри круга растут лишь травы да редкие кустарники. Начальник экспедиции вне себя от радости. С утра он бросился размечать место под раскоп. С ним повсюду ходит мадемуазель Берта. Интерес этой дамочки к нашим делам удивителен. Несмотря на мои опасения, господин Семенов открыл ей то же, что и мне. Удивительно, что неуместное в такой ситуации влечение способно сделать с умным, но, увы, не молодым мужчиной. Казачкам холмик не понравился. Кондуктор Кондрат Филимонович и Кабанга полностью с этим согласны. Да и у меня он вызывает неприятные чувства. В чем дело понять не могу, а только не нравится, и все. Кабанга вовсе решил ночевать бы в лесу, откуда не видно подозрительного возвышения. Забайкальцы сразу прозвали поляну с холмом чертовым урочищем и стараются лишний раз не приближаться к нехорошему месту. Но придется. Нам предстоит провести в чертовом урочище не одну неделю. В полдень распаковали шанцевый инструмент, а с утра заготавливаем в лесу нетолстые бревнышки под крепи. Итак, мне суждено превратиться в копателя и археолога, надеюсь, ненадолго, не хочется терзать ладони рукоятью заступа или мотыги. Но я человек военный. Прикажут, и ложками раскопаем. Писано какого-то ноября, в стране Азанде, в чертовом урочище, будь оно трижды неладно. Silence Msec 1000. Вконец умаившийся Семенов сидел под полотняным навесом. Смена закончилась час назад. Сейчас в раскопе маялись кондуктор с Антипом. Работали они под чутким руководством Садыкова. Самому поручику, по случаю недавнего ранения, за лопату браться не велено, что изрядно его смущает. Руки нестерпимо ныли. Неделя упражнений с лопатой, в его 45 с большим гаком, это не шутки. Хотя, не стоит прибедняться, он уже давно не был в такой хорошей форме, как сейчас. путешествии выгнала лишний жир из тела, струнами натянула мускулы, выдубила кожу. Сейчас он смог бы дать фору многим своим 30-летним знакомым, из той, прежней жизни, в которой мобильные телефоны, пластиковые карты и автомобильные пробки. Стоит ли жалеть о потерянном рае? Пожалуй, нет, во всяком случае, пока не иссякнет запас антибиотиков и обеззараживающих средств в походной аптечке. Кажется, становлюсь романтиком. Лениво подумал Олег Иванович, отгоняя назойливого москита. Кровососы досаждали умеренно, Кабанга отыскал кору какого-то местного дерева, и она, тлея на манер зеленых противокомариных спиралей, неплохо отгоняла летучую мерзость. Хотя, почему, становлюсь, давно уже стал, откуда иначе эти жульверновские путешествия? 2, за год, и впереди еще полафрики. А если вот сейчас, с последним ударом мотыги появится из-под земли какие-нибудь звездные врата портал в иное измерение? Стоп, тормозим воображение, а то, пожалуй, накличешь, мало ли какие что оттуда повылезает. Нет, не все так просто с этими скитальцами, ни с того ни с сего на чужих планетах не прячутся, тем более, из-за абстрактной потери интереса к жизни. Романтика, значит, а чем плохо? Плюнуть на весь мир, перекинуть через плечо карабин, и двинуть, куда глаза глядят, точно зная, что на карте много еще белых пятен, и в глухом городишке, куда завтра придет караван, нет ни Макдоналдса, ни типовой, как обертка от одноразового шприца, бензоколонки, ни офиса UPS. Можно дышать полной грудью, радоваться полной радостью, и ничегошеньки теперь не страшно, лишь бы в затвор Лебеля не попал не вовремя песок. Гумилевщина, усмехнулся про себя начальник экспедиции. Так припечатывали литературные критики в мое время, гумилевщина. И это был приговор, не такой страшный, как диссидентщина, но все же, некое постыдное клеймо. И все равно пропускали то здесь, то там, строчку, строфу, абзац. 20 дней, как плыли каравеллы, встречных волн проламывая грудь. 20 дней, как компасные стрелы, вместо карт указывали путь. Так, кажется, поет девушка в центральном посту звездолета из далекого коммунистического послезавтра. Впрочем, «Час быка» тоже не относился к числу книг, обласканных официозом. После знаменитого издания 70-го года в «Молодой гвардии», а роман убрали на полку, предпочли на долгих 19 лет. А там, 90-е с их маниакальным стремлением перекрашивать черное в белое и наоборот. Читающая публика стыдливо забыла Ефремова, этого вдохновенного певца коммунистического будущего, которому совсем недавно безоглядно поверило их собственное поколение. Позвольте, когда же сам Семенов прочел «Час быка»? В 7-м, что ли, классе, когда взял манеру просиживать вечера в Некрасовской библиотеке, проглатывая всю фантастику, которая нашлась. Узкий, длинный зал на втором этаже невысокого дома, выходящего торцом на Пушкинскую площадь. Он просиживал в читальном зале до закрытия, а потом не спеша шел вдоль улицы Горького в сторону Маяковки, и на углу выстаивалась длинная очередь к тележке, с которой в разлив продавали заморскую диковину, фанту, появившуюся в самом преддверии Олимпиады. Помнится, школьники из Черемушек или с его родного речного вокзала ездили за апельсиновой шипучкой сюда, на недавно открывшуюся Горьковскую, ныне Тверскую. Интересно, отучится он когда-нибудь от старых советских названий улиц и станций метро? Вот вам и гумилевшина, усмехнулся Семенов. Чем, в конце концов, Черная Африка отличается от Абиссинии? А мир впереди, такой же непознанный, пожалуй, даже в большей степени, поскольку в том мире поэт не знал, что будет дальше, а он знает и постарается сделать все, чтобы так не было. Или это слишком тяжкая ноша для человека? Олег Иванович, за спиной забухали башмаки. Семенов обернулся, от раскопа бежал пронька. Олег Иванович, на бегу надрывался казак. Олег Иванович, там Антип с Кондрат Филимонычем стенку продолбили, а за ей пещера с стеклянной истуканой. Скорей, Олег Иванович, а то господин поручик уже всех наружу повыгоняли и никого пускать не велят. Нельзя, грит, армюты вы эдакие, соваться, пока господин начальник экспедиции не пожалует самолично. 8. В коридорах морского училища непривычно тихо и пусто. На улице, последние летние деньки. После окончания практического плавания воспитанники разъехались по домам в недолгий отпуск. Коридоры и ротные комнаты пустуют. В высоченных залах не слышно топота ног и мальчишеских голосов. Во всем здании училища не нашлось бы и двух десятков кадетов, воспитанники спешили насладиться последними денечками отдыха. К двум комнаткам под обсерваторской бочкой, это, похоже, не относилось. Они уже с полгода как разительно выбились из общего строгого облика училища, напоминая то ли берлогу начинающего хакера, то ли клетушку системного администратора. Столы заставлены системными блоками и ноутбуками. Рядом красуется мятый жестяной чайник и латунная спиртовка на гнутых ножках и грязные стаканы. На бумажке засохший бутерброд с колбасой. В углу, на стойке, в которой угадывалась вчерашняя конторка, гудит сервер. На стеллажах, наскоро сколоченных из досок, громоздятся картонные коробки и бухты проводов. На небольшом, обитом жестью верстачке в углу, дымит паяльник. В комнате резко пахнет канифолью. По стенам на крючках подвешены электрические провода, на них болтаются пластиковые пеналы удлинителей. Кабели от них тянутся к источникам бесперебойного питания. За стенкой, в соседней комнате гудит бензиновый генератор, а в углу приткнулся топчан, кое-как прикрытый казенным шерстяным одеялом. Судя по пыли и мелкому мусору на полу, вход в эту комнату заказан не только воспитанникам и служителям, но даже и училищным офицерам, о чем предупреждает строгая табличка на двери. А напрасно, уж те-то не потерпели бы столь вопиющего безобразия. Конечно, морское училище не отличается строгой муштрой, как Николаевское, Кавалерийское или Павловское. Но уж сверкающая чистота палубы и отсутствие даже малейшего намека на пыль воспринимается как нечто само собой разумеющееся. А тут, просто слов нет. Ужас, безобразие, форменная распущенность. Ничуть не лучше выглядели и обитатели комнаты. Все трое казенных форминках, у того, что постарше, даже унтер-офицерские нашивки. Но, закатанные рукава, перемазанные руки, мятые штаны, решительно, здесь попираются вековые устои дисциплины. Впрочем, один из присутствующих, гардемарин, то есть воспитанник, состоящий в одном из специальных классов, выглядел вполне по-уставному. В 1887 году, который значился в висящем на стене календаре, искусство фотографии еще не получило повсеместного распространения. Тем не менее, лицо этого юноши нет-нет, да и мелькало в тех разделах газет, что посвящались жизни императорской семьи. Впрочем, надо признать, средний сын императора Александра III Го не так хорошо известен публике, как цесаревич Николай. Но, увы, титулованный воспитанник не спешил призвать обитателей неопрятной комнаты к порядку. Склонившись над раскрытым ноутбуком, он елозил мышкой по куску кожи, заменявшему мышиный коврик. Один из кадетов, одетый самым возмутительным образом, в полосатую нательную рубаху с высоко, до локтей, закатанными рукавами, стоя за спиной августейшего посетителя и давал пояснение. «Вот, смотрите». И все изложено простым языком. Я показывал минному офицеру Сильина. Он сказал, кое-что не вполне понятно, конечно, термины непривычные, единицы измерения, но разобраться можно. Георгий пощелкал мышкой, пролистывая странички PDF-файла. Описан Е. Радиостанции. Системы Телефункин образца 1907 года. Дополнен Е. Ко руководству беспроволочный телеграф. Лейтенанта И. Энгельман. Составил лейтенант И. Рингартен. С Петербург. Типограф Я. Морского министерства В. Главном адмиралтейств. 1908 год. И. Прихотливая завитушка. Внизу титульного листа. Мало ли что тебе наговорили. Пробурчал Валенька Игнациус, третий обитатель подозрительной комнаты. Может, Он и не понял ничего, просто признаваться не хотел, честь мундира, то сё. Все же 20 лет, срок немалый. Ты, Иван, говорил, что техника будет развиваться очень быстро. Может, наши инженеры не владеют такими сложными понятиями. Иван повернул к себе ноутбук. Не владеют, говоришь. А вот, сам послушай. Настоящее руководство составлено применительно к осуществующей программ. Обучен я в класс рата телеграфистов при минной школе Балтийского флота, объявленной циркуляром. Ну, дальше оглавление, это не важно. Иван промотал еще страничку. Вот, нашел. Недостатки простой схемы, взятой в основание для колебательных цепей отправительных станций. Краткая миноноснага типа образца 1905 года, побудили ко переходу ко сложным схемам подобно тому, как это было, еще раньше и сделано для судовых станций. Краткая. Написано не для офицеров и студентов технического института, а для унтер-офицерских курсов. Понял. То есть считается, что сложные схемы вполне понятны вчерашнему матросу, ведь по таким книжкам учили радиотелеграфистов при минной школе Балтийского флота. Конструкция радиостанции, принцип работы, все разжевано, разложено по полочкам. Думаешь, через 20 лет флотские унтера будут сильно умнее нынешних инженеров? Технический язык начала 20 века для них близок и понятен. Так что, никуда не денутся, разберутся, тем более, что мы постараемся отобрать самых лучших. Да кто ж нам их даст, лучших-то? Они, небось, встрял Николка, но Георгий не дал ему договорить. Дадут. Пусть попробуют не дать. Кто, вы говорили? У вас там радио придумал. Надо срочно разыскать этого господина. Попов, ответил Иван. Только он, наверное, еще этим не занимается. Он его изобрел, то есть изобретет. Нет, не припомню. Надо посмотреть. Но первые опыты состоятся, по-моему, только через несколько лет. Не занимался, так займется. Все равно человек талантливый, раз с нуля придумать изобрести сумел. А тут задачка-то попроще, всего лишь разобраться по написанному. Я Рара не оставлю в покое. Сколько понадобится, буду повторять, как мы в тумане этих мерзавцев ловили. Меня чуть не подстрелили, трое раненых, мичман Криницкий, отличный офицер, погиб. А будь на всех наших кораблях такие устройства, да что там говорить, да где ж их его было взять? Попытался, было возражать Иван, ошарашенный таким напором государева сына, но тот не слушал возражений. «Простите, Иван Олегович, но я вот давно заметил, ни на одной из ваших замечательных штучек нет русских надписей. А если и есть, то на каких-то несерьезных ярлычках. Налепили, перед тем как на прилавок выставить». И ткнул в неприметную полоску с надписью «Техносила» на крышке ноутбука. «По-моему, раз уж нам выпала такая удача, то лет через 20 по всему миру на таких приборах должны быть только русские ярлыки, а то придумали какой-то телефункин. Нет, пусть уж в немецком флоте изучают новейшие радиопередающие установки, скажем, русский эфир», — нашелся Иван. «А что, сокращенно, то РусЭфир ТК всякий запомнит. Говорящий такой бренд, в смысле название звонкое, и сразу будет понятно, это русский аппарат эфирной связи. Радиотехническая фабрика РусЭфир, чем плохо? Я вам ваши высоч. Георгий Александрович, распечатал кое-что по развитию радиодела, посмотрите, когда время будет, чтобы получить, так сказать, общее представление, особых знаний не требует, разберетесь. Непременно изучу, сегодня же вечером», кивнул Георгий, принимая пачку листков. «И завтра, господа, жду вас с обоих в Гатчине. Будем говорить с Рара, то есть, с государем. Я пришлю экипаж часам к 10 утра, успеете собраться». Мальчики переглянулись, а Сергей Алекс, капитан второго ранга, Никонов возражать не будет. Осторожно осведомился Николка. «Нововведение по морской части, его епархия. С господином Никоновым я договорюсь», уверенно заявил Георгий. «Все же, я великий князь, а не какой-нибудь письмоводитель. Пусть только попробуют отмахнуться от августейшего пожелания. И уже у двери, прощаясь с однокашниками, Георгий еще раз обвел взглядом высокотехнологичную помойку и заметил с легким укором. «Иван Олегович, друг мой, я понимаю, может у вас, в будущем так принято, опять же, секретный режим, швейцара со шваброй сюда не запустишь, да и дел у вас не в проворот. Так вы бы хоть Гардемарина Игнациуса припрягли к влажной приборочке, а то неудобно, право слово». Да и машинкам вашим эдакое густопсовое пылища вряд ли на пользу пойдет. Silence MSEC 1000. Знали бы безвременно погибшие шведы, или англичане, кем они там оказались, какого джинна они выпускают из бутылки. И ведь, как изменился Георгий, стоило паре пуль свистнуть над головой, и все, не узнать. Раненые матросы, Криницкий, к тому же царский отпрыск князь сам, своими руками отправил на тот свет чуть не полдюжины народу, это ведь чего-нибудь, да стоит. Интересно, как давно русские императоры самолично стреляли в неприятеля. Чего не знаю, того не знаю. Но лишь одному из них пришлось сойтись на пистолетный выстрел с чужим кораблем. Интересно, тогда, у минного аппарата, Жора не вспомнил Петра Алексеевича. А что, можно сказать, история повторяется. Снова Финский залив, шведы, пули над головой, взрывчатые снаряды, войны, правда, нет, но это, дело наживное. Но что это я? Георгий наш Свет Александрович не император и, скорее всего, императором никогда не будет. А великие князья за эти почти что 300 лет, что царствует нынешняя династия, наверняка не раз бывали в боях, и морских и иных прочих. Хотя, не поручусь. Может и не бывали. В общем, Жора нас удивил. Я бы еще понял, если после той баталии он, скажем, заинтересовался бы минами, как наш душка Игнациус, и потребовал бы от нас чертежи лучших миноносцев или торпедных катеров, чтобы клепать их силами Балтийского завода. Но царский отпрыск выбрал радиодело, или, как называли раньше, беспроволочный телеграф. И ведь на что как замахнулся, честное слово, аплодирую стоя. Российскую электронику ему подавай. Приоритет России в этой на 100 лет вперед. А что, вполне реально, если вспомнить, сколько еще несовершенных открытий и не сделанных изобретений хранятся в жестких дисках и DVD-шках. Только распечатывай, да подсовывай нужным людям для изучения, освоения и внедрения. Я мало интересовался историей русской науки. Знаю только, что талантливые ученые в России есть, а вот чтобы внедрить их открытие, или там, изобретение, извините, это не к нам. Промышленники везут станки с запада. Адмиралы, кому по должности чинам положено строить флот, пилят бабло и меряются авторитетами. А лучшие корабли заказывают за границей, как перед войной с японцами. Короче, все, как у нас, в 21 веке. Традиция, однако, причем безрадостная. В последнее время, правда, наметились кое-какие сдвиги. Вон, и лодки атомные строят, и армата и французы вовремя с мистралями кинули, но все равно. Вот я и думаю, а может сбить Жору с протаренного пути. Ну ее, к свиньям, военную карьеру. Военных среди великих князей и без него полно. Ну, закончит училище. Ну дадут ему крейсер, потом эскадру. Станет еще одним адмиралом, и не факт, что самым лучшим. Макаров, который сейчас вокруг света плавает, не сразу ведь стал талантливым флотоводцем. Он и с турками повоевал, и наукой занимался, а сейчас вон, вокруг света плывет, вряд ли у царского сынка так получится, ему карьеру на блюдечке поднесут. А толку? А что, вот если великий князь самолично займется внедрением новинок из будущего, прогрессорством, как это называют отец с доктором Каретниковым. А что? Совсем недавно царь-реформатор дал народу гражданские свободы, изменив весь уклад российской жизни. Это сделал дед Георгия, Александр II Освободитель. Почему бы теперь Георгию не стать реформатором науки и промышленности? Может, это не столь эффектно, как взять Константинополь или отменить крепостное право, но пользы, уж точно, принесет не меньше. Правда, императором нашему другу не быть, наследник трона сейчас Николай. Досадно, что и говорить. На факультативе по физике нам рассказывали про Манхэттенский проект. Это был первый случай, когда государство бросило огромные силы на важную научную и производственную задачу, и добилось того, о чем остальные могли только мечтать. Лаврентий Палыч Берия, охаянный нашими горе историками, действовал примерно так же, когда речь зашла о атомном и ракетном проектах СССР. Ракетами и прочими смертоносными штучками займутся и без нас, тот же Никонов со своими минами. А вот электроника и радиотехника, это дело полезное, это будущее. И не только для применения в военном деле. Если посоветовать Георгию мысль сделать темы первый российский научно-производственный проект под его личным патронажем, приобрести организационный опыт, кадры подготовить, а там и еще за что-нибудь взяться, скажем, за телевидение. Остапа понесло, как говорит в таких случаях отец. Похоже, я перечитал фантастики, хотя, почему бы и нет, обсудить, что ли, с бароном. Нет уж, это мы сами как-нибудь провернем. Главное, чтобы Жора не передумал. Ни один из венценосцев самолично вопросами науки и производства не занимался, начиная с Петра Великого, что, впрочем, не помешало ему и на войне покомандовать. А что, отличный пример, так и намекнем нашему великому князю. Есть у меня в компе отличная книжка, «Ярче тысячи солнц» американца Юнга, как раз про Манхэттенский проект. Пусть Георгий читает и думает, как поставить науку на службу державе, и без всякой кустарщины и самодеятельности. Департамент особых проектов, говорите. Будет вам особый проект, да какой? Решено. Переводить невосполнимый тонер не будем, закачаю книжку на планшет и да отдам завтра царскому сынку. Пусть почитает, а потом обсудим. Вопросов у Жоры наверняка будет море. А пока, надо посоветоваться с Николкой. Взрослых посвящать в наши планы пока не будем, рано. Вот если начнет что-нибудь вырисовываться. И вообще, с чего я решил, что Георгий не будет царем. В конце концов, его батя тоже был вторым сыном. Все, чур меня, чур, такие мыслишки тянут на государственную измену. Николай, слава богу, жив, и умирать, подобно своему тезке, не собирается, это как раз Жора должен был скончаться от чахотки. Но... Спасибо противотуберкулезным пилюлям Каретникова, о кашле он и думать забыл. За все лето даже ни разу не простудился на балтийских сквозняках. Классный все же парень Жорка Романов. Уж он не будет рубить дрова, когда империя погибает. Вот, кстати, еще задачка. У нас огромное количество информации из будущего, десятки, если не сотни терабайт, и на жестких и на оптических дисках, по многим областям деятельности, от политической истории и до ядерной физики до алмазных россыпей в Якутии. Чего там только нет. Но, вот беда, своя аппаратура, способная извлечь все эти сокровища мысли из цифровых кладовых, появится здесь еще очень нескоро, как бы мы ни старались приблизить этот момент. Так что рассчитывать можно лишь на то, что мы прихватили с собой. Это, конечно, немало. Одних ноутов у нас десятка два. Но ведь вся эта китайская шняга на американских процессорах рано или поздно выходит из строя. Где-то я читал, что процессор мобильного телефона начинает вырождаться лет через 5-7. Не знаю, относится ли это к начинке компов и принтеров. Но, так или иначе, наша электроника рано или поздно посыплется. Причем скорее рано, если учесть, как напряженно она у нас работает. Казалось бы, все просто, надо поскорее распечатать все, что есть на дисках. А нет, принтеры у нас не самые крутые, рассчитаны на весьма ограниченное количество копий. А еще раньше закончатся запасы картриджей. Ну ладно, краску, наверное, можно и здесь изготовить, но сами-то принтеры накроются раньше, чем мы распечатаем и тысячную долю информации. И что остается? Отбирать наиболее ценную информацию, рискуя тем, что оценки твои окажутся неправильными. Специалисты мы еще те, отец историк, дядя Макар, врач, Виктор, не доучившийся-то важное. Можно вручную снимать данные с экрана, здесь ведь уже есть печатные машинки. Можно даже пересъемку попробовать, фотоаппараты есть, хоть и жутко примитивные, со стеклянными пластинками вместо пленки. В общем, проблемой этой надо заняться, и лучше поскорее. И, пари держу, ни дядя Макар, ни уж тем более, Корф с Никоновым об этом до сих пор не задумывались. Конец второй части. Часть третья. Право первого выстрела. 1. Над скаковым полем висит неумолчный гул. Публики полно. Праздные зеваки, завсегдатаи тотализатора, жучки-букмекеры, знатоки разнообразных триоквартетов и квинтетов плюс. Дамы в шляпках, цилиндры, военные кепи, котелки. Крики, крики, горестные, разочарованные, восторженные, и все, как один, полные неподдельного азарта высшей, 99-й пробы. Поверх этого гомона дробная россыпь галопирующих копыт. Тому, кто стоит в первом ряду, возле самого ограждения дорожек, слышны звяканья подков друг о друга, когда группа всадников, стоя на стременах, энде нелепыми, размером со школьную тетрадку, жокейскими седлами, проносится мимо. Вот они, вытянулись в линейку, все, как один, в белых бриджах из плотного шелка, в двух цветных кургузых камзольчиках. Первый, в лимонном и синем, посылает лошадь на препятствие из березовых жердей. Рыжая легко, без натуги берет барьер, зависнув над ним в изящном прыжке. Трибуны взревели, а впереди уже виден финишный столб ипподрома Лаудерри, заезд окончен. Скаковые лошади, такой же символ империи, как золотые кругляши саверенов, как привычка исчислять стоимость некоторых особых товаров, фамильных драгоценностей, скакунов, яхт, не в фунтах стерлингов, а в гинеях, такой же, как силуэты лайнеров и махины броненосцев на спитхетском рейде, корабли, золото и скачки. Вот оно, зримое великолепие державы, простирающей свою мощь над половиной мира. Поддок, как и скаковое поле, тонул в сентябрьском тумане, старая добрая английская погода. В этом молоке всхрапывают лошади, скрипит кожа, брякает железо, служители расседлывают скакунов, участвовавших в только что завершившемся заезде. Двое джентльменов прогуливались вдоль поддока, где еще наслаждаться прелестями скакового уикенда, как не здесь, где это великолепие особенно близко, только руку протяни. Принцесса Индии могла прийти первой, если бы ее не придержали перед последним препятствием, горячился высокий господин с благородным лицом с аккуратной седоватой бородкой. Куда смотрит распорядитель скачек? Это очевидное мошенничество, так вот и убивает спортивный дух. Кому захочется делать ставки, если игра сыграна заранее и результаты известны? Его собеседник, с простоватым круглым лицом, украшенным пышными усами, кончики которых, вытянутые в нитку, были слегка подкручены вверх, тонко улыбнулся. Вот уж не думал, дорогой уискат, что вы столь азартны, на ипподроме. Хотя, в жизни игра идет точно так же, ходы и ставки предугаданы заранее, но в последний момент вмешивается некий фактор и все расчеты летят к черту. И куш срывает тот, у кого хватит хладнокровия дождаться финала и не бросить игру, не так ли? Уискат скривился, как от зубной боли. Я понимаю вашу иронию, лорд Рэндальф. Вы хотите сказать, что игра на Востоке не вполне проиграна и братство слишком рано поддалось панике? Игра на Востоке вовсе не проиграна, Уильям. Скажу больше, мы не потерпели даже временной неудачи. Пожертвована фигура, и противник охотно принял жертву, не догадываясь, что партия просчитана на много ходов вперед. «Ваша страсть к шахматам хорошо известна, лорд Рэндальф», — отозвался высокий. «Хотя, не могу не заметить, в этой благородной игре нет места случайностям, а ведь именно они порой все и определяют, когда речь идет о человеческих страстях. Вы ошибаетесь, Уильям», — покачал головой аристократ. «Случайностям есть место везде. Даже великие шахматисты – всего лишь люди. Они могут быть нездоровы, подвержены житейским треволнениям, да мало ли. Истинное мастерство не в том, чтобы исключить случайности, а в том, чтобы ставить их себе на службу. И чем же нам послужит этот нелепый казус на Балтике? Осведомился Уильям. Ведь тут речь идет именно о случайности. Чем еще можно объяснить то, как легко русские отыскали наших агентов в тумане, в этом жутком лабиринте прибрежных шхер? Меня уверяли, что это невозможно, однако, нате вам, если и случайность, то, несомненно, счастливая, отозвался лорд Рандольф. Теперь русская охранка не сомневается, что пресекла враждебную вылазку. Они, конечно, усилят меры безопасности, но это будет уже, как говорят охотники, в пустой след. Мы своей цели добились, не так ли? Предметы, которые переправлялись на погибшей шхуне, конечно, уникальны, но привычка не класть яйца в одну корзину, в которой уже раз сослужила нам добрую службу. Главный приз по-прежнему в наших руках, и теперь, когда русские уверены, что сорвали наши планы, вывести его не составит труда, а человек, умеющий обращаться с ним, у нас есть. А это главное, не так ли? Высокий пожал плечами, потом неохотно кивнул. И вот что, Уильям, продолжил круглолицый, я решительно не понимаю, почему вы отменили визит в Петербург. Какие усилия не предпринимали бы наши, ХМ, сотрудники, без ваших связей по линии русских масонов и не обойтись. Я хотел бы получить твердые гарантии, что вы отправитесь в русскую Пальмиру в самое ближайшее время. Уискот вздохнул. Наверное, придется, лорд Рэндольф. Хотя, я рассчитывал дождаться здесь, в Лондоне, каких-либо результатов по второму, африканскому этапу нашего плана. Или, на крайний случай, съездить в Брюссель. Сейчас сентябрь, отозвался собеседник. В этом году сезон дождей несколько запаздывает, так что по крайней мере до октября нечего и надеяться получить вести из Конго. Поверьте, Уильям, вы зря потеряете время. И все же, вы недавно упоминали о письме, которое сумел передать ваш человек. Почему бы ему не воспользоваться прежним каналом связи, чтобы держать нас в курсе? Невозможно, дорогой Уильям, покачал головой лорд Рэндольф. Письмо было переслано через евангелистскую миссию в Буганде, на озере Виктория. С тех пор русская экспедиция углубилась в совершеннейшую глушь. Туда не то что миссионеры, туда даже арабские купцы с севера, из Судана не рискуют забираться. Да и в Судане неспокойно, так что этот способ связи нам недоступен. Но не отчаивайтесь, по нашим подсчетам примерно к декабрю русские доберутся до верховий Конго, а там уже можно встретить бельгийцев. И, в общем, не стоит терять времени. К декабрю вы успеете уладить наши дела в Санкт-Петербурге и вернуться. За поддоками звякнул сигнальный колокол. Новый заезд. Оживился лорд Рэндольф. Пойдемте, Уильям, посмотрим, чем на этот раз порадует нас принцесса Индии. 2. Из путевых записок О. И. Семенова. Оправданием лишениям, которые выпадают на долю человека, обыкновенно служит целесообразность поставленной задачи, той, во имя которой и претерпевались эти лишения. Уже не припомню, кому принадлежит эта цитата, но в свое время она заняла место в моем блокноте, а, значит, произнесла эти слова некая заметная личность. Была у меня в свое время страсть к собиранию цитат и афоризмов. Не могу сказать, что нашей экспедиции выпали какие-то уж особые трудности. Приключения, да, в том числе и опасные. Но, как говорится, они знали, на что шли, жалоб мне до сих пор слышать не приходилось. А целесообразность, вот она, неровная дыра в земляном тупике тоннеля, пробитого в недрах странного конусообразного холма на берегу безвестной речонки, в самом сердце Африки. То, к чему я стремился последние полгода, то, что углядели в хитросплетениях иномирных символов Евсейн и покойный ныне Бурхард. Земляные комья с сухим шорохом осыпаются с неровных краев дыры. Из черноты, вместо сырости и плесени, которые вполне подошли бы таинственному подземелью, тянет сухой, пергаментной пылью. Невольно лезут в голову байки о проклятии фараонов. В бытность мою редактором закадровой озвучки Востанкина, я записал немало фильмов для телеканала ТВ-3, того самого, настоящего мистического и ушачом другом, а о проклятиях гробниц законсервированных на тысячелетия смертоносных токсинах и прочих чупакабрах, наслушался лет на 20 вперед. С тех пор у меня выработался иронический взгляд на разного рода таинственную шелуху, но ирония эта выставляется на показ, для внешнего, так сказать, употребления. А в глубине души по-прежнему живет детская мечта о том, что рухнет однажды под ударом кирки тонкая земляная преграда и в луче походного фонаря откроется зал, набитый сокровищами неведомой расы. Но не поздновато ли на пороге полувекового юбилея предаваться мальчишеским мечтам о том, чтобы вырывать тайны у древности с помощью кнута и револьвера?